Думаю, лет 40-50. На бензоколонках всего два окошечка в ценнике. Так, словно никому не приходило в голову, что бензин может стоить дороже 99 центов. Пел хорошо знает здешнюю местность. Его сообщница, возможно, значительно хуже с ней знакома. Он выбрал это место, потому что оно пустынное. И потому что здесь есть хороший ориентир. Поверни направо, когда доедешь до ветряной мельницы. По лицу О'Нила было видно, что Келлок его не убедил. Возможно, но сразу возникает вопрос, почему он не выбрал какое-то место поближе к городу? Ему было бы легче сориентировать свою сообщницу. Кроме того, там много пустынных мест, которые вполне бы подошли. Вспомните, однако, Лексус был похищен, и в багажнике находился труп. Ему необходимо было избавиться от него как можно скорее. «Да, конечно, согласен», — отозвался Келлок. Он оглянулся по сторонам, щурясь из-за влажного тумана. «И все-таки я склоняюсь к другому предположению. Думаю, это место привлекло его не из-за пирса, а из-за того, что оно довольно безлюдное и находится на берегу залива. Пэл не совершает ритуальных убийств, но большинство руководителей сект отличает выраженный мистический настрой, в котором часто фигурирует вода. Здесь произошло нечто почти церемониальное. И к происшедшему здесь имела отношение женщина, которая сопровождает его. Возможно, они занимались любовью после убийства. Возможно, чем-то еще более важным для него. Чем же? Не знаю. Мне кажется, она должна была встретиться с ним здесь с какой-то совершенно определенной целью. Но, — возразил О'Нил, — нет никаких свидетельств пребывания здесь какой-то другой машины. Свидетельств того, что он повернул и пошел по направлению к дороге. Должны были остаться какие-то отпечатки. Он мог замести следы, — заметил Келлок и указал на ту часть дороги, которая была покрыта песком. Этот песок выглядит как-то не совсем естественно. Он мог присыпать им следы, намести его метелкой или веткой. Я бы внимательно проверил все здесь вокруг. И все-таки я думаю, — настаивал О'Нил, — нам не повредит проверить, не были ли похищены какие-либо плавучие средства, а криминалистам осмотреть пирс. Словесный пинг-понг продолжался. Агент ФБР заметил, при таком ветре и дожде, мне в самом деле кажется, что следует начать с дороги. Знаете, Уин, полагаю, что мы все-таки начнем с пирса. Келлок слегка наклонил голову, что означало, вы здесь в своих владениях, я не имею права вам ничего диктовать, конечно, как угодно, но если вы не возражаете, я поищу здесь сам. Ради бога! Не взглянув на Дэнс, ему совсем не хотелось выяснять, кто на чьей стороне, Келлок проследовал к подозрительному месту. Дэнс повернулась и пошла к своей машине, с радостью покидая место преступления. В криминалистике она была слаба, так же, как и в словесных пикировках. Выражение глубокого горя. Кэтрин Дэнс знала его очень хорошо. С той самой поры, когда еще, будучи журналистом, брала интервью у людей, переживших нападения и несчастные случаи, с того времени, когда, будучи консультантом по отбору присяжных, видела лица свидетелей и жертв, вспоминавших совершенные над ними насилие, знала Кэтрин его и в своей личной жизни, как вдова. Она помнила взгляд в зеркало на отражение лица другой, совершенно ей незнакомой Кэтрин Дэнс, губная помада на бледной безжизненной маске. И вот теперь она видит то же самое выражение, сидя в офисе Сьюзен Пембертон напротив Евы Брок, начальницы убитой. «Я не могу поверить». «В это никогда не веришь поначалу». Она перестала плакать, но, как сразу поняла Дэнс, ненадолго. Коренастая женщина средних лет изо всех сил пыталась сдержаться. Она наклонилась вперед, ноги засунула под стул, напрягла плечи, сжала зубы. Телодвижения полностью соответствовали выражению глубокой печали на лице. «Я не понимаю того, что произошло с компьютером и файлами. Зачем?» «Мне кажется, там было что-то такое, что ему хотелось скрыть. Возможно, много лет назад он присутствовал на каком-то мероприятии, и ему не хотелось, чтобы об этом стало известно». Дэнс уже успела задать Еве самый важный вопрос, функционировала ли ее компания до того, как Пэл попал в тюрьму. «Да», — ответила та, — «функционировала». Женщина вновь начала плакать. «Я хотела бы узнать еще кое-что. Он...» Дэнс мгновенно по интонации вопроса поняла, что хотела узнать Ева. «Нет, он не изнасиловал ее». Дэнс еще раз задала Еве вопрос, известно ли ей что-нибудь о клиенте, с которым должна была встретиться Сьюзен, но она ответила отрицательно. «Простите, я не могу справиться с собой». Слезы душили Еву Брок.